все равно остаются следы чего-то, что невозможно объяснить словами, старательно спрятанной тайны, истории, полной воспоминаний и страха, потому что это отразилось в глазах, бровях, во взгляде. Галиб готов был расплакаться, глядя на изумленное и счастливое лицо обойщика, выигравшего главный приз национальной лотереи, страхового агента, ударившего жену ножом, или турецкой королевы красоты, получившей третье место в Европе. Галиб встал из-за стола и пересел в кресло, чтобы было легче рассматривать лица на фотографиях, собранных Джелялем за 30 лет, которые стали для него отражением того нового мира, где он хотел жить. Он стал без разбора доставать из коробки фотографии и рассматривать лица, стараясь не видеть в них тайн и знак. И каждое лицо стало казаться просто лицом, с носом, глазами, ртом, как на фотографиях для документа. Иногда он засматривался, например, на печальное, красивое лицо женщины со страховым свидетельством в руке. Его охватывала тоска, но он тут же переводил взгляд на другую фотографию, которая не выражала никакой горечи, из-за которой не проглядывала история, а была просто фотографией. Чтобы не оказаться под влиянием историй, отраженных на лицах, он не читал подписи под фотографиями и пометки Джеляля, сделанные на них и рядом. Он заставлял себя видеть на фотографиях только карты человеческих лиц, и это длилось довольно долго. На Нишанташе начался час пик, а он все смотрел и смотрел, и из глаз его лились слезы. Когда он оторвался от своего занятия, оказалось, что он посмотрел лишь незначительную часть фотоархива Джеляля. Палач и плачущее лицо. Не плачь, не плачь, ну, пожалуйста, не плачь. Халид Зия. Примечание: Халид Зия Ушаклыгиль, 1866-1945. Турецкий романист и новеллист. Почему мы не выносим вида плачущего мужчины? Мы видим плачущую женщину, это нам понятно, мы знаем, что женщина — создание чувствительное. Она имеет право на слезы. Плачущий же мужчина ужасает нас, наводит на мысль о безысходности, как будто человек исчерпал себя, все свои возможности, рушится его мир, как это бывает, например, со смертью любимой женщины. Или он живет в каком-то особенном мире, никак не совпадающем с нашим. Есть в мужском плаче что-то тревожное, даже пугающее. Всем известно, какой ужас и удивление мы испытываем, когда хорошо знакомая нам карта, которую мы называем лицом, вдруг оказывается совершенно неведомой страной. Подобный сюжет мне попался в шестом томе истории Наимы. Примечание: Наима, 1655-1716, османский историк. Не так давно, лет 300 назад, весенней ночью, в крепости Эрзурум приближался на коне Кара-Омер, самый знаменитый палач того времени. 12 дней назад ему сообщили решение падишаха и вручили фирман. На него возлагали обязанность осуществить смертную казнь Абди-паши, управляющего крепостью Эрзурум. Он был доволен. Расстояние Стамбул-Эрзурум, на которое в эту пору мог уйти и месяц, он преодолел за 12 дней. Весенняя ночная прохлада приятно освежала. Однако его охватило внутреннее оцепенение, несвойственное ему. перед исполнением службы. Он чувствовал, что непривычная робость, нерешительность, смутное предчувствие проклятия могут помешать ему достойно сделать свое дело.